Глава 36. Вика. Раян вышел на балкон, чтобы поговорить с кем-то по телефону. Я сразу поняла, что разговор не для моих ушей, лезть не стала. Я взяла Джебика, и мы пошли готовить ужин. Я не хотела есть, но Раяна нужно кормить, да и самой нужно, а то самочувствие будет плохое. Достала из холодильника нужные продукты и принялась готовить пасту болоньезе. Это просто, вкусно и сытно. Пока мясной соус стоял на огне, я поиграла с котенком. Он уже хорошо освоился в квартире. Кажется, его все устраивает. Я читала, что нельзя разрешать котятам кусать себя за руки и за ноги, потому что вырастут они быстро, зубы и когти, соответственно, тоже, и буду потом вся покусанная ходить. Но, честно, я не могу себе отказать в этом. Кажется, на такую болючую, кусачую и царапучую любовь я согласна. Иманов вернулся как раз в тот момент, когда я поставила тарелки с едой на стол. Он нечитаемым взглядом посмотрел на все это, а я начала переживать, может, не стоило. Это же не мой дом, чтобы я здесь хозяйничала. «Прости, я просто подумала, что ты не ужинал, и решила приготовить еду. Я сейчас все уберу», — произнесла затравленно. «Господи, ну какая я дура! Зачем вообще решила проявить инициативу? Он взрослый мужчина, сделал бы доставку, а я тут со своими макаронами». Подхожу к столу и хватаюсь за тарелки. Я даже не заметила, как Рай оказался возле меня и осторожно забрал тарелки из моих рук, поставил их обратно на стол. «Спасибо, Вика, за заботу. Мне очень приятно. Я и правда безумно голоден», — говорит парень. Я медленно выдыхаю и робко улыбаюсь. Раян отодвигает для меня стул. Я сажусь, а он садится напротив. «Мне показалось, что я перешла границу, не совсем поняла твою реакцию, честно признаюсь». Раян с аппетитом принимается за еду. Ест быстро, словно голодал неделю. «Для меня никто не готовил еду», — говорит он. «Я застываю с недонесенной вилкой до рта. В смысле? Девочки же готовят на кухне, и семья, когда приезжаешь». «Да, но это не лично для меня, то для всех». Я смотрю на него, и сердце сжимается от боли. Я понимаю, насколько он недолюбленный. Он тоже был лишен таких простых и обыденных вещей. Я мысленно обещаю ему, что всегда буду готовить для него. Раян съедает две порции и доедает еще мою. Я делаю кофе для нас. Ставлю перед ним кружку, он хватает меня за руку и несколько раз целует ладонь. «Спасибо, было очень вкусно», — говорит он. «На здоровье», — улыбаюсь. Я сажусь на свой стул, а Джебик спит у Иманова на коленях. Я начинаю ерзать на стуле, потому что нам нужно поговорить. Не хочу второй раз портить вечер, но... Кто был тот человек из ресторана? «Берг, ты его знаешь?» «Знаю», — говорит спустя некоторое время. «Забудь о нем, ты его больше не увидишь». «Да, не в ближайшее время, потому что ты надолго отправил его в больницу». Раян криво улыбается. «Кто он?» — настаиваю на ответе. «Один из организаторов боев». «Мне каждое слово тянуть из тебя?» Он хотел, чтобы я и мои парни выступали у него. Приходил несколько раз, я отказывался. Но, видимо, человек не принимает отказов. Ужас какой! Но он знал о нас. Он знал, что я была с твоим отцом, а теперь с тобой. Он все знал, — говорю я. Раян хмурится. Для него это новая информация. «Как я уже сказал, тебе не о чем переживать. Все с тобой будет хорошо, Вика». «А с тобой?» — тихо спрашиваю. Смотрит на меня в упор. Он спускает кота на пол и протягивает мне руку. «Сюда иди». Я беру его за руку и подхожу. Он усаживает меня к себе на колени, убирает мои волосы за спину, вызывая табун мурашек. «И со мной все будет хорошо». Я смотрю на него и понимаю, что верю. Рай продолжает касаться меня кончиками пальцев. Я втягиваю в себя воздух, бесстыдно наслаждаюсь его прикосновениями. Он избил человека этими же руками, а теперь так осторожно трогает меня. Этот контраст поражает до глубины. Очерчивает каждый позвонок, проводит пальцами по скулам, шее и ключицам, специально задевая лямку платья, чтобы она с плеча упала. Наклоняется и проводит языком по моей коже. Из горла вырывается тихий стон. «Уносит меня от тебя, Вика!» Тянет мое имя. «Хочу тебя адски! Останови меня, я сам не смогу!» Это признание дается ему с трудом. Я чувствую, что он превратился в камень, и его тело бьет мелкая дрожь. Самоконтроль у парня нереальный, такая выдержка. «Мы можем просто полежать вместе», — говорит он. Я улыбаюсь, я четко понимаю, что мы действительно можем просто полежать, если я скажу. Он не станет приставать и требовать интима. «Я тоже хочу тебя», — признаюсь. Рай с рыком встает вместе со мной и тащит в гостиную. Я падаю спиной на диван, бессовестно развожу ноги в стороны. Мне совсем не стыдно, потому что я с ним. Раян снимает с себя рубашку, а затем брюки. Я тоже не лежу бревном, снимаю с себя платье, отбрасываю в сторону. Парень уже на мне. Ощущение кожи к коже непередаваемое. По рецепторам бьет его аромат. Меня начинает потряхивать от предвкушения. Трогаем друг друга руками, языками, взглядом. Тяну его за шею, чтобы впиться в его рот поцелуем. Как это хорошо! Как правильно! Иманов стягивает с меня трусики, разводит мои ноги шире, проверяет мою готовность пальцами и толкается членом сразу до упора. «Ох!» — выдыхаю я. «Тормози меня, если будет больно», — говорит муж. Дождавшись моего кивка, закидывает мои ноги себе на плечи, начинает вколачиваться до громких шлепков, с каждым ударом толкая меня к подлокотнику дивана. «Нормально!» Я снова киваю, за что получаю увесистый шлепок по бедру. «Словами, Вика!» «Мне хорошо. Офигеть как!» И это правда. С каждым его движением внизу живота назревает что-то горячее. Кожа покрывается испариной. Я облизываю губы. Дыхание становится тяжелым, грудным. Раян стаскивает мой бюстгальтер на талию. Руками мнет чувствительную грудь. Откидываю голову назад. Меня переполняют чувства и совершенно новые ощущения. Рай держит меня за бедра одной рукой, а палец другой руки кладет на мои губы. «Возьми в рот», — приказывает отрывисто. Я не совсем понимаю, что хочет. Осторожно касаюсь кончиком языка шершавой кожи. Ласкаю несколько секунд, а потом у меня во рту оказывается вся фаланга. «Пососи». Выполняю его требования. Делаю, как он говорит. Обхватываю губами, начинаю сосать. Смотрю при этом ему в глаза. Ловлю каждую эмоцию и понимаю, что все делаю правильно. Прислушиваюсь к себе и с удивлением понимаю, что мне нравится сосать. Вот так пошло, непристойно, но так вкусно и сладко. Я чувствую, как внизу живота начинает зарождаться уже знакомая пульсация. Супруг поймал ритм, и его палец во рту и член двигаются в унисон. Мои бедра начинают хаотично дрожать, и я взрываюсь ослепительной вспышкой запредельного удовольствия. Я тону, захлебываюсь стонами наслаждения. Чувствую, как Райан сбрасывает мои ноги с плеч, ускоряет темп. Он врывается в меня последний раз, на секунду замирает, я чувствую его дрожь, а затем, быстро вытащив член, кончает мне на живот. Иманов падает на диван рядом со мной. Тяжело дышим. Я улыбаюсь, как идиотка. «Хорошо полежали», — говорю, и мы оба тихо смеемся. «Вот бы всегда было так легко и просто. Но, к сожалению, у жизни свои планы на нас».